Глава 18. В среду в 20 минут 8 утра по восточному поясному времени генерал Джонсон вышел из Пентагона. Вместо военной формы он надел светлый костюм, и он пошел пешком. Генерал предпочитал этот способ передвижения всем остальным. Утро в Вашингтоне выдалось жарким и душным, но генерал шел размеренным шагом, размахивая руками, вскинув голову, глубоко дыша. Он шел на север по обочине бульвара Джорджа Вашингтона, вдоль края обширного кладбища, остававшегося слева, через парк Леди Бирд Джонсон по Арлингтонскому мемориальному мосту. Затем генерал обогнул по часовой стрелке мемориал Линкольна, прошел мимо мемориала ветеранов Вьетнама и повернул направо, на Конститьюшн-авеню, оставив справа зеркальный пруд. Впереди показался памятник Вашингтону. Генерал прошел мимо Национального музея американской истории, мимо Национального музея естествознания и повернул налево на 9-ю улицу. Ровно 3,5 мили. Прекрасное летнее утро. Час ходьбы бодрым шагом по одной из лучших столиц мира, мимо достопримечательностей, перед которыми всегда толпятся туристы со всего света. Однако генерал Джонсон не видел абсолютно ничего, кроме матового тумана тревоги, застилавшего ему взор. Он пересек Пенсильванию-авеню и вошел в центр имени Гувера через главный вход. Оперся ладонями на стол дежурного. «Председатель Объединенного комитета начальников штабов, директору ФБР». Его ладони оставили два влажных отпечатка на полированной крышке. Агент, спустившийся для того, чтобы проводить генерала наверх, обратил на них внимание. В лифте Джонсон не произнес ни слова. Гарланд Уэбстер ждал его у двери своего личного кабинета. Джонсон кивнул ему. Не сказал ни слова. Уэбстер отступил в сторону, пропуская генерала во внутренний кабинет. Там царил полумрак. Обилие поверхностей из красного дерева, шторы опущены. Джонсон опустился в кожаное кресло, а Уэбстер, обойдя его, сел за стол. «Я не хочу становиться у вас на пути», — начал Джонсон. Он не отрывал взгляда от Уэбстера. Тот задумался на мгновение, пытаясь расшифровать эту фразу. Наконец, осторожно кивнул. «Вы разговаривали с президентом?» — спросил он. Джонсон кивнул. «Вы понимаете, что я должен был так поступить?» «Естественно», — согласился Уэбстер. «В таких ситуациях можно не беспокоиться о требованиях протокола. Вы говорили с президентом по телефону или встречались лично?» «Я ездил к нему несколько раз. Мы с ним подолгу беседовали». Уэбстер подумал с глазу на глаз несколько долгих бесед. «Хуже, чем я предполагал. Однако это объяснимо». «И?» — спросил он. Джонсон пожал плечами. «Президент сказал, что поручил вам лично руководить операцией». Уэбстер кивнул. «Похищение — это юрисдикция бюро. Кем бы ни была жертва», — Джонсон медленно кивнул. «Я ничего не имею против. Пока что». «Но вы беспокоитесь? Поверьте мне, генерал, все мы беспокоимся». Джонсон снова кивнул, после чего задал вопрос, ради которого шел 3,5 мили. «Есть какие-нибудь успехи?» Уэбстер пожал плечами. «Скоро истекут вторые сутки. Мне это совсем не нравится». Он умолк. Вторые сутки после похищения являются своеобразным порогом. Все надежды на быстрое решение проблемы исчезают. Ситуация становится серьезной. Начинается долгая, кропотливая работа. Тревога за жертву возрастает. Похищение лучше всего раскрывать в первый день. На вторые сутки это становится значительно сложнее. Шансы на благополучный исход уменьшаются. «Есть какие-нибудь успехи?» — повторил Джонсон. Уэбстер отвел взгляд. «Вторые сутки — это тот срок, когда похитители выходят на связь. Об этом говорит опыт бюро. На вторые сутки, вымотавшийся и измученный, упустив первый и лучший шанс, сидишь, отчаявшись, и ждешь звонка похитителей. Если они не позвонят на вторые сутки, высока вероятность, что они вообще никогда не позвонят. «Я могу чем-нибудь помочь?» – спросил генерал. Уэбстер кивнул. «Помогите мне найти мотив. Кто может угрожать вам таким способом?» Джонсон покачал головой. Тот же самый вопрос он задавал себе с понедельника. «Никто». «Вы должны мне открыться», — настаивал Уэбстер. «Если у вас есть какой-то секрет, какая-то давняя тайна, лучше скажите сейчас. Это очень важно, ради блага Холли». «Знаю», — сказал Джонсон, — «но ничего такого нет, абсолютно ничего». Уэбстер кивнул. Он верил генералу, потому что знал, что тот говорит правду. Директор заново проштудировал все личное дело Джонсона, составленное ФБР. Это был увесистый том. Первая страница начиналась с краткой биографии про прадедушек и про прабабушек по материнской линии. Они приехали в Америку из крошечного европейского княжества, которое больше не существовало. «С Холли все будет в порядке?» – тихо спросил Джонсон. Последние страницы были посвящены смерти жены Джонсона. Неожиданное заболевание раком, стремительный ход болезни, продолжавшийся от начала до конца меньше полутора месяцев. Негласное заключение психиатров, созванных бюро, гласило, что старик выдержит из-за дочери. Как выяснилось, диагноз оказался верным. Но если генерал лишится и ее, и без психиатров будет ясно, что он сломается. Кивнув, Уэбстер постарался, чтобы его голос прозвучал как можно убедительнее. «С вашей дочерью все будет в порядке». «Итак, что мы имеем на настоящий момент?» – спросил Джонсон. «Похитителей было четверо. Мы обнаружили пикап, на котором они приехали в Чикаго. Машина была брошена перед самым нападением. Брошена и сожжена. Мы нашли ее к северу от Чикаго. В настоящий момент пикап переправляют по воздуху на нашу базу в Квантико. Наши специалисты займутся им». «Они будут искать улики?» – скептически спросил Джонсон. «Даже несмотря на то, что машина сожжена?» Уэбстер пожал плечами. «На самом деле поджог не был таким уж умным ходом. Многого он не скроет. По крайней мере, от наших людей. Через этот пикап мы выйдем на похитителей». «А что затем?» — спросил Джонсон. Уэбстер снова пожал плечами. «А затем мы вернем вашу дочь. Отряд по освобождению заложников находится в полной боевой готовности. 50 ребят, в своем деле лучших в мире, ждут у своих вертолетов. Мы освободим Холли и уберем тех, кто ее похитил». В кабинете наступила недолгая пауза. «Уберете?» – спросил Джонсон. «Что это значит?» Уэбстер обвел взглядом кабинет и понизил голос. Привычка, выработавшаяся за 36 лет. «Соображение политики. Такой крупный скандал с участием ведущих фигур нельзя выпустить в средства массовой информации. Ни в коем случае. Если это попадет на телевидение, каждый придурок в стране тотчас же бросится повторять что-нибудь подобное. Поэтому мы будем действовать тихо. Где-то выстрелит оружие. В подобных ситуациях это неизбежно. Будут пострадавшие». Джонсон медленно кивнул. «Вы намереваетесь расправиться с похитителями?» – спросил он. Уэбстер спокойно выдержал его взгляд. Психологи бюро предположили, что обещание покарать похитителей смертью поможет генералу держать себя в руках, особенно поскольку речь идет о человеке, привыкшем к прямым и решительным действиям. «Соображение политики», – повторил директор ФБР. «Определяю ее я. Ведь, как сказал президент, я лично отвечаю за происходящее».